Сватовство. Она подмазала брови и губы, причесала волосы гладко, чтобы четко выделился профиль, и надела темное красное платье, потому что для своей Каточки, для своей милой подружки готова была на все. Коренев эстет. Коренев и разговаривать не станет с вульгарно причесанной и пошло одетой женщиной. А нужно его заставить не только разговаривать, но внимательно вслушаться в ее советы и доводы, вслушаться и послушаться. Она волновалась, смотрела в зеркало, репетировала наиболее ответственные фразы. «Вы должны это сделать», — говорила она сама себе в зеркало и властно сдвигала подмазанные брови. «Вы должны сделать Каточку своей женой. Любовь одной рукой дает нам права, а другой накладывает на нас обязанности». Нет, положительно, лицо должно быть при этом бледнее. Она долго и тщательно втирала пудру, подправляла кисточкой брови и снова репетировала. «Любовь одной рукой дает права, а другой теперь лучше». «Как это все трудно! Но, милая Каточка, ты можешь быть спокойна. Ты доверила свою судьбу другу умному и опытному». «Наконец!» Коренев пришел очень оживленный и немножко удивленный. «Вы меня очень обрадовали, милая Лидочка, вашей запиской, но очень удивили обещанием какого-то серьезного разговора. В чем же дело?» Она повернулась в профиль, властно сдвинула брови и сказала твердо: «Владимир Михайлович, любовь одной рукой дает вам права, а другой накладывает...» «Как?» — удивился Коренев. «Другой рукой накладывает...» «Не перебивайте меня!» — вспыхнула Лидочка. «Другой рукой накладывает обязанности!» Коренев подумал, потом взял собеседницу за обе руки и поцеловал сначала одну, потом другую. «Я всегда знал, что вы хорошая и серьезная женщина. Только почему вы говорите со мной точно миссионер с эфиопом? В чем я провинился?» Лидочка растерялась. «Нет, Вовочка, вы не провинились. Только вы очень легкомысленный человек. И я боюсь за судьбу моего друга». Лицо Коренева сделалось серьезным. «В чем дело, Лидочка? Говорите прямо. Речь идет, очевидно, о Каточке?» «Да, вы угадали. Я лучший друг Каточки. Я дала ей слово, что никому ничего не скажу, и я сдержу клятву. Вы знаете, что Каточка уехала к тетке в Киев?» «В Киев? Когда? Зачем?» «Вчера уехала от вас, и я поклялась, что не открою вам место ее пребывания, и я не открою». «Да ведь вы же сказали, что она в Киеве. Разве? Но это я так, вскользь». «Послушайте, Лидочка, не мучьте меня. Скажите мне правду, в чем дело? Уверяю вас, что для меня это очень серьезно». Он даже побледнел. Лидочка посмотрела на него с некоторым недоумением. «Неужели он действительно серьезно любит эту Катюшку-вертушку?» «Извольте, я скажу вам правду», — торжественно ответила она. «Мой друг, Каточка Леженева, любит вас серьезно и искренно. На легкий флирт она не способна. Она рождена быть женой и матерью, а вы рвете ее сердце и относитесь к ней легкомысленно. И вот она решила бежать от вас и там, в уединении, или забыть вас, или...» Она зловеще замолчала. Он схватил ее за руки. «Лидочка, ради бога, что вы говорите? Ведь я же люблю ее!» «Может быть», — иронически скривила губы Лидочка. «Может быть, и любите, но не той любовью, какую заслуживает такая женщина». «Но ведь это же недоразумение. Я люблю ее очень серьезно. Я собирался просить ее руки». «Неужели?» Совершенно не кстати удивилась Лидочка. «Да, да, я считаю Каточку очень серьезной и умной девушкой. Но относительно этого я, положим, с вами не согласна. В гимназии она еле плелась. На выпускном экзамене ответила, что Герострат был конь Александра Македонского. Нет уж, будем откровенны, умной ее никак нельзя назвать. Я могу это сказать, потому что я лучше ее друг». «Я, конечно, не спорю», — замялся Коренев. «Но у нее такая серьезная и глубокая душа, какой я не встречал у современных женщин». Лидочка вспыхнула. «Кому приятно выслушивать такие вещи? Серьезная? Ха-ха! За новую шляпку душу продаст!» «Ну что вы говорите? Конечно, она любит все красивое, как всякое талантливое существо». «Это Каточка-то талантливая? Каточка, которая с трудом одним пальцем на рояле тренькает «Мадам Лю-Лю, я вас люблю!» Как моторный гудок. Ха-ха, ну и удивили же вы меня!» «Так вы не находите ее талантливой?» — опечалился Коренев. «Что ж, может быть, вы и правы. Когда смотришь на такое очаровательное личико, как у нее, то невольно приписываешь ему какие-нибудь душевные качества. У нее очаровательная внешность. Она так выделяется между всеми своими приятельницами. Такая изящная красота. акварельная какая-то». Лидочка даже побледнела. «Вот идиот какой нашелся, прямо какой-то бешеный. Ну, знаете, Владимир Михайлович, можно быть смешным, но не до такой степени. У Каточки изящная красота. Конечно, когда она выможет на себя 4 банки краски всех цветов, так трудно не сделаться акварелью. А вы бы посмотрели на нее утром, пока она не успела еще навертеть на себя фальшивые подкладки да накладки. То-то бы удивились. Мне вы можете верить. Я ее лучший друг и знаю все ее тайны». Коренев притих и долго молчал. «Лидия Николаевна», — сказал он наконец, — «не щадите меня. Она, скажите мне правду, она поручила вам поговорить со мной?» «Нет, то есть да. Я дала слово не выдавать ее, но ведь вы же ей не скажете об этом. Это было бы неловко, раз я ее лучший друг». «Так, значит, она все-таки любит меня. Значит, она, несмотря на свое легкомыслие и ограниченность, способна на искренние и серьезные чувства в наш век, когда женщины...» «Ах, перестаньте, Вовочка, ну что вы наивничаете? Каждая барышня старается так или иначе выйти замуж. Точно вы не понимаете. Каточка — мой лучший друг. Я, конечно, не позволю сказать о ней ничего дурного, но само собой разумеется». «Позвольте, Лидочка, а как же вы намекали, как будто даже на самоубийство с ее стороны? Или мне это показалось?» «Ну, конечно, показалось». Оба помолчали. Лидочка глубоко вздохнула и сказала с печалью и состраданием: «Ну что же, милый друг, ведь придется вам жениться, ничего не поделаешь». Коренев тоже вздохнул. «Я ничего не имею против брака вообще. Боюсь только, что мы с Каточкой мало подходим друг к другу. Ну да, свет не клином сошелся». Он ушел, печальный, но спокойный. Лидочка долго улыбалась себе в зеркало, тоже печальная, но спокойная. «Милая Каточка, я сделала все, что могла, но ведь этот Коренев такой упорный идиот».